Поиск внешней опоры. Самая популярная чета 1938 года супруги Чан. Об этом объявил журнал Time. Рекламой популярная чета была обязана американским миссионерам. Редактор журнала Time Генри Люс – выходец из миссионерской семьи. Миссионеры использовали любую возможность, чтобы подчеркнуть принадлежность к западной религии большой части официальных лиц Чан-Кайшистского правительства, выпускников христианских учебных заведений. Сун Мэйлин представлялась мировому общественному мнению чуть ли не святой, способной спасти страну от нашествия дьявола. Христианские миссионеры помогали сохранять США дружеское лицо в отношении китайского народа, маскируя часто неприглядную роль Вашингтона как пособника японской агрессии, жестокость политической практики Чан Кайши и его соратников. В то время как Япония приступила к практическому осуществлению давно готовившегося плана создания всеобщей сферы совместного процветания, а США и европейские капиталистические державы успешно проводили политику умиротворения агрессора, друзья Гоминдана, в основном из среды миссионеров, потребовали от Белого дома прекратить поставки военных материалов в Японию. Инициаторы кампании призывали к решительной борьбе с широко распространенным, на их взгляд, мнением, будто для того, чтобы избежать конфликта с Японией, США должны удалить всех своих граждан и военнослужащих с территории Китая. Но что могли противопоставить миссионеры политической игре правящей Америки, увидевшие главную для себя опасность в Советском Союзе? Миссионеры и их друзья организовывали различные комитеты, которые призывали к бойкоту японских товаров и шумно ратовали за отказ от участия в японской агрессии. Строители дальневосточной политики США оказались перед довольно сложной дилеммой — совместить, казалось бы, противоположные цели. Обеспечить интересы американского капитала в Китае, сохранить лицо друзей китайского народа и остаться при этом партнером японского милитаризма в борьбе с коммунистической опасностью. 17 сентября 1938 года чунцинское правительство назначило Ху Ши Джи послом в США. Это назначение известного в Китае и за рубежом ученого-обществоведа хорошо восприняли как в официальных, так и в научных кругах США. Ху Ши, как и другие почитатели и ученики американского философа Дьюи, воспитанный в классических канонах американского прагматизма, смотрел на США как на символ непревзойденной морали, как на неиссякаемый источник вдохновения. Ху Ши тогда убежденно верил в ценности американской демократии, призывал покоряться силе западного ветра, идти на запад. С появлением в Вашингтоне Ху Ши в качестве посла Чан Кайши начиналась новая веха в китайско-американских отношениях. Вслед за Ху Ши в США последовал известный шанхайский банкир П. К. Чень. Предстояли переговоры о предоставлении Чунцину финансовой и экономической помощи. Сам Чан Кайши обращается с личным письмом к Рузвельту. Еще во время осады японцами Нанкина Чан пошел навстречу предложениям Германии и Италии о мирных переговорах с Японией. 21 ноября 1937 года немецкий посол Траутман представил гоминдановцам, подготовленный японцами, ультиматум, содержащий ряд унизительных требований, в том числе признание по существу имперских завоеваний, запрещение антияпонской деятельности и так далее. Через месяц были повторены ультимативные, но еще более жесткие требования, где японская страна поставила чунцинского диктатора в сложное положение. Гоминдановцы 2 января 1938 года решились обратиться через Траутмана к Гитлеру с просьбой повлиять на японцев, добиться хоть какого-то смягчения их требований. Германское посредничество между противоборствующими странами в Китае вызвало досаду в Соединенных Штатах и Англии. Последние опасались потерять инициативу. 16 января 1938 года премьер Коноэ заявил, что терпение Токио лопнуло, и нет необходимости вступать дальше в какие-либо переговоры с Чунцином. Япония активизировала усилия, с целью внести раскол в Гоминдан изнутри. Сторонники Ван Цзиньвэя, Джоу Фухай, Тао Сишен и другие организовали в Нанкине, Ханькоу капитулянские группы. В Токио, Гонконг, Шанхай едут из Чунцина тайные эмиссары. В трудное для Китая время, когда рухнули расчеты гоминдановцев на содействие Запада в мирном урегулировании конфликта, Советский Союз усилил оказание моральной и материальной поддержки Китаю. В марте 1938 года в Китай поступили советские танки, большое количество артиллерии, стрелкового вооружения. И лишь 16 декабря 1938 года экспортно-импортный банк Соединенных Штатов предоставил Китаю кредит в сумме 25 миллионов долларов для закупок сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров. Этот кредит был скорее демонстрацией Вашингтоном солидарности с Китаем, нежели выражением самой солидарности. Министр иностранных дел Японии Арита заявил 20 декабря 1938 года: «Кредит не помешает установлению нового порядка в Азии». Соглашение министерств финансов США и Китая 8 июля 1937 года предусматривало поставки китайского серебра в США, что, как полагали в Вашингтоне, должно было прочнее связать доллар и юань, обеспечить таким образом американский контроль над китайской денежной системой. Японцев больше тревожила боевая советская помощь, которая обеспечивала китайскому командованию не только возможность сдерживать натиск агрессора, но и переходить нередко в наступление. Чан Кайши был вынужден заявить о бескорыстном характере помощи Советского Союза китайскому народу в его борьбе против японской агрессии. И это была правда. Советские кредиты обеспечивали поставки в Китай различного вооружения, боеприпасов, транспортных средств. Чан Кайши, хотя и говорил публично о большой роли советских военных советников, на деле ограничивал их деятельность. Невежественных генералов, окружавших генералиссимуса, беспокоила прежде всего личная судьба. Их заботили привилегии, которые они стремились во что бы то ни стало сохранить. Люди, приехавшие из Советского Союза и воспитанные в духе иных человеческих ценностей, вызывали у них лишь подозрительность и недоверие. Но диалектика взаимоотношений между СССР и Китаем уже в то время отличалась гораздо большей сложностью, нежели это было показано историками в первые и послевоенные годы. Культ личности Сталина не мог не бросить на эти отношения свою неприглядную тень. Советские военные советники не были изолированы от событий в своей стране, где репрессии захлестнули и наркомат обороны. В ведущих управлениях генерального штаба в 1937 году практически сменилось все руководство. Обстановка слежки, всеобщего недоверия сковывала деятельность и военных специалистов, вовлеченных в китайские дела. В то же время в условиях культа личности Сталина появились благоприятные условия для деятельности различного рода приспособленцев, авантюристов, обязанных сталинскому покровительству своей карьерой. Одним из таких деятелей был полковник Власов. Последний, как вспоминал Шмелев, состоял при ставке Ян Сишане. Сталинский полководец не стеснялся в средствах. Он усердно пишет рапорты на имя Чан Кайши. Один из таких рапортов пришелся по душе генералиссимусу, поскольку в нем русский советник разоблачал маневры его соперников. Услуга за услугу. И Власов становится кавалером высшего ордена Золотого Дракона. Лавры великого полководца не дают Власову покоя. С его благословения издается плакат, на котором изображены Ян Сишань, Власов, возглавляющие устремившиеся в бой против японцев войска. Поведение Власова не остается незамеченным в группе советников. Был поставлен вопрос об исключении Власова из партии. Но из Москвы ему протянули руку помощи, и он, будучи отозванным из Китая, вновь оказывается на коне и пишет рапорты на своих начальников, которые многие считают ординарными доносами. И вот уже Власов генерал-майор, и на его груди новенький орден боевого красного знамени. «Товарищ Сталин оказал мне доверие», — говорил и писал нередко Власов. Перешедший в годы войны на службу гитлеровцам, Власов был казнен за предательство Родины. Но не такие люди, как Власов, делали погоду в отношениях между СССР и Китаем. Из 3600 советских военных советников подавляющее большинство честно выполняло свой долг. К 40-летию разгрома милитаристской Японии политическая академия ВМС Китая опубликовала материалы о советской помощи Китаю во время антияпонской войны. Согласно этим материалам, СССР с 1938 по 1940 годы предоставил Китаю кредиты на сумму $450 миллионов в виде оружия. С октября 1937 по сентябрь 1939 годов из СССР было поставлено в Китай 980 самолетов, более 80 танков и 1300 орудий. Японцев не устраивали развитие связи СССР с правительством Чан Кайши, рост советской военной помощи гоминдановскому Китаю, и они усилили военное давление на гоминдановский режим. Захват японцами Гуанчжоу и Уханя несколько подорвал тезис Чана о том, что не следует идти на большие жертвы, чтобы удержать какой-либо город. Ведь после новых успехов японского оружия на китайской земле вновь в рядах Гоминдана вспыхнули раздоры, наносившие ущерб престижу партии и ее лидеру. Потеря Гуанчжоу и Уханя привела к росту недовольства политикой Чан Кайши среди населения юга. Видный гоминдановец Евгений Чень потребовал устранить Чан Кайши с поста главнокомандующего. «Японское вторжение, — говорил он, — распространилось на самые богатые районы Китая. Мы не можем спасти Китай и самих себя от завоевателя, если будем думать, что Чан Кайши выиграет войну. Оскорбительно представить себе, что Чан Кайши есть лучшее, что может породить нации». Приверженец Сунь Ятсена, каким прослыл Чень, вел себя вызывающе. Чан Кайши такого не прощал. Чан Кайши ощущал давление не только слева, но и со стороны прояпонских элементов. Успехи японцев, рассчитывавших военным давлением вынудить гоминдановцев встать на колени, не привели, однако, к желаемым для Токио результатам. В декабре 1938 года премьер-министр Японии Коноэ, отмечая новые победы императорской армии, захват Гуанчжоу и уханьского трехградья, пригрозил Чан Кайши: если национальное правительство не прозреет, будет придерживаться политики сопротивления Японии и сотрудничества с коммунистами, то военные действия будут продолжаться до полного уничтожения врага. Если Чан Кайши не покорится, намекнул при этом Коноэ, то найдется и другое китайское правительство, с которым империя будет иметь дело. Японские политики решили ввести в игру возглавлявшего гоминдановский политический совет Ван Цзинвэя. Подготовка началась заранее. 12 ноября 1938 года в различных частях города Чаньша вдруг вспыхнули пожары. Японские войска находились в 180 километрах севернее города. Среди населения поползли слухи, что это дело рук Чан Кайши. Расследование показало пожары на совести командующего местным гарнизоном Чаньша генерала Фэн Цзи, начальника управления общественной безопасности Вэн Джунфу и других. Предлог для поджогов — японцы на подступах к городу. Город действительно был захвачен императорской армией, но лишь спустя 6 лет. А тогда... В 1938 году в городе было уничтожено 50% строений, боеприпасов, снаряжения. Погибло до 5000 жителей. За спиной поджигателей маячила тень Ван Цзинвэя. Как только загорелся город, Ван Цзинвэй публично обрушился на инициаторов политики выжженной земли, которая, по его словам, несла китайскому народу бесчисленные жертвы. Инициаторы пожаров в Чаньша рассчитывали спровоцировать анархию, показать власть имущим опасность для них линии на вооружение простого народа, окончательно скомпрометировать Чан Кайши, добиться его отставки, открыть путь для заключения мира с Японией. Ван Цзиньвэй и его сторонники просчитались. За Чан Кайши стояла армия. 18 декабря 1938 года Ван Цзиньвэй начал в Куньмине переговоры с губернатором Юньнани, генералом Лун Юнем, пытаясь склонить его к сепаратному миру с Японией. Для японцев такого рода сделка имела бы огромное значение, поскольку подвоз вооружения в Китай осуществлялся с юга через Бирму и Индокитай. И здесь Ван Цзиньвэя постигла неудача. Чан Кайши узнал о поведении Ван Цзиньвэя от самого Лун Юня. Чану не раз приходилось вступать в конфликт с Ван Цзиньвэем, но теперь, когда его противник стал действовать с открытым забралом, опираясь на помощь и содействие японцев, их дороги разошлись окончательно. Ван Цзиньвэй в декабре 1938 года бежал со своими единомышленниками в Ханой. Они всерьез стали пропагандировать идею создания китайского правительства мира с Японией. Ван Цзиньвэй мечтал, как вспоминал брат Мао Цзэдуна Мао Цзэминь, захватить в правительстве портфель министра финансов. Это действительно был чрезвычайно важный пост. Недаром после смерти Сунь Яцена наследником лидера революции считался Ляо Джункай, занимавший пост министра финансов. Ван Цзиньвэй и его сторонники, согласно версии Мао Цзэминя, были весьма раздосадованы, когда узнали, что министром финансов стал Кун Сянси. Состоялась неприятная для Ван Цзиньвэя встреча с Чан Кайши. После нее главком разослал всем командующим армиями телеграммы, где сообщал о намерении Ван Цзиньвэя заключить с японцами мир. Те в своих ответах заклеймили Ван Цзиньвэя как предателя. Китайские историки Шэнь Дзяшань и У Дэ Хуа, обращаясь в середине 80-х годов к истории перехода Ван Цзиньвэя в лагерь агрессора, дадут оценку причин его разрыва с чунцинским правительством. Признавая давнее соперничество между Чан Кайши и Ван Цзиньвэем в качестве одной из причин этого разрыва, они проанализируют главные факторы, повлиявшие на поведение отступника. Альянс Вана и Чана на антикоммунистической платформе в начале 30-х годов оказался временным. После сианских событий и начала японской агрессии между ними обостряются разногласия, в центре которых оказывается вопрос о войне с Японией и едином фронте с КПК. Попытки Вана убедить Чан Кайши в пагубности сопротивления Японии, неизбежности поражения Китая оказались тщетными. У Дэ Хуа видит главные причины предательства Ван Цзиньвэя в полной утрате национального духа, капитулянстве, ненависти к КПК и революционным силам и, кроме того, в стремлении стать верховным лидером Гоминдана. Чан Кайши решил, о чем свидетельствуют появившиеся в середине 80-х годов источники, расправиться с Ван Цзиньвэем испытанным способом. На роль мстителя избирается 25-летний Ван Лудзяо, закончивший полицейскую академию в Жэньцзяне. Террорист настиг Ван Цзиньвэя в Ханое, но промахнулся. 8 июня 1939 года правительство Чан Кайши издает указ об аресте Ван Цзиньвэя и наказании его. Но и эта акция не имеет практических последствий. В июне 1939 года Ван Цзиньвэй и его сподвижники Гао Джун и Джоу Фокай улетают в Токио. В тяжелой обстановке, сложившейся в стране после бегства Ван Цзиньвэя, видные деятели КПК, озабоченные судьбами Единого фронта, выступили в поддержку Чан Кайши. В Яньяне проходила политическая кампания под лозунгом «Поддержим генералиссимуса Чан Кайши, долой предателя Ван Цзиньвэя». Это было время кульминации политики умиротворения Японии, проводимой США и Англией, что нашло отражение в переговорах английского посла Крейги и министра иностранных дел Японии Арита 21-22 июля 1939 года. Соглашение, достигнутое в результате переговоров, развязало руки японской военщине в Китае. Чан Кайши взял под защиту интересы китайского национального капитала крупных китайских землевладельцев. Этим он противопоставил себя Ван Цзинвэю, опиравшемуся на ту часть китайской торговой и промышленной буржуазии, чьи интересы так или иначе были крепко связаны с японским бизнесом, страдали от блокады портов, контроля национальным правительством иностранной валюты и торговли. Под напором японских агрессоров, не щадивших никого и ничего на своем пути, толстосумы бросились кто куда. Одни, используя любые лазейки, бежали за границу, другие перебирались на территории иностранных концессий, третьи искали защиту у Чан Кайши, благословлявшего их на деловую активность в отсталых районах юго-западного и западного Китая. Представители национального капитала, мечтавшие сбросить с себя груз зависимости от своих иностранных хозяев, жаждали увидеть Гоминьдан в качестве ведущей и основной силы в рамках единого фронта. «Мы должны вести себя так», — призывал демократ Джан Цайли, — «как ведут себя пассажиры на пароходе. Они вверяют свою судьбу рулевому». Иной кандидатуры на роль рулевого, помимо Чан Кайши, эти круги предложить не могли. Чан Кайши, действуя в рамках общенародного антияпонского фронта, одобрил курс на некоторое сокращение налогов в деревне, снижение арендной платы, ослабил гонения на рабочих, разрешил легально отмечать праздник 1 мая. Поступить иначе в то критическое для страны время генералиссимус не мог. Союз с японцами лишал бы чунцинского диктатора знамени освободителя китайского народа, а с этим Чан Кайши смириться не мог. Японцы обещали его обезглавить, и генералиссимус, зная Японию, не мог отбросить мысли о такого рода печальной для себя перспективе, и Чан Кайши сохранял твердость. 17 апреля 1939 года он выступил по поводу японских принципов отношений с Китаем, предусматривавших создание нового порядка в Восточной Азии. «Цель китайской оборонительной войны, — заявил он, — заключается в сохранении существования, самостоятельности и свободы всей китайской нации в целом. Наша борьба не может быть прекращена ни на один день до тех пор, пока мы не добьемся этой цели. Если даже вся территория Китая будет оккупирована, то все равно у нас останется уверенность и убеждение в том, что мы сумеем отобрать у японцев всю нашу территорию и на ней восстановить всю нашу власть». И это были не только слова. После падения Ханькоу Чан Кайши готовил ежемесячно 98 тысяч солдат. За время войны, к 1939 году, в Китае было мобилизовано примерно 4,5 миллиона человек. Из них 2 миллиона в действующую армию, 700 тысяч в резерв, 500 тысяч в партизанские войска. Китайские солдаты приобретали опыт. Соотношение потерь японской и китайской армии, согласно данным, которыми располагала КПК в то время, было в начале войны 1 к 5, а в 1939 году 1 к 1. Рост политических настроений в пользу Единого фронта объективно способствовал авторитету КПК как внутри страны, так и за рубежом, что не могло не противоречить конечным целям Чан Кайши. Именно тогда американцы впервые смогли опубликовать материалы о положении в районах, контролируемых КПК, и это не отвечало интересам гоминдановцев. Мадам Чан дала понять представителям западной прессы, что не доверяет сообщениям корреспондентов, посетивших Яньнянь. Эти сообщения показывали высокую общественную и личную нравственность коммунистов, их честность, готовность к самопожертвованию, решимость и благородство духа. Такого первая леди Китая перенести не могла. «Но я не понимаю», — патетически восклицала она перед журналистами, — «разве коммунисты могут быть благородными и честными, как вы их изобразили?» Генералиссимус усилил давление на КПК. 1 апреля 1939 года Чан Кайши выступил на заседании политического совета. Тезис о едином фронте вдруг исчез из лексикона генералиссимуса. «Главной заботой правительства и командования, — заявил оратор, — является ликвидация баз коммунистической деятельности и пропаганды». Чан Кайши поставил эту задачу рядом с задачей борьбы с агрессором. В апреле 1939 года Чан Кайши призвал к уничтожению баз коммунистической деятельности, а в июне того же года направил командованию новой 4-й армии телеграмму. Ваша твердая решимость всегда идти вперед и никогда не отступать показывает, что вы преданы Родине. Я доволен вами. Гоминдановцы, выполняя приказ генералиссимуса, блокировали базы КПК, ее вооруженных сил, на территории Северного и Центрального Китая, готовили наступательные операции против 8-й и новой 4-й армии. Знавшие двуличие генералиссимуса, люди не могли не вспомнить народную мудрость: «Не бойся, если у тигра родилось 3 тигренка, бойся человека, у которого в груди 2 сердца». Чан Кайши блокировал пограничный район Шанси, Ганьсу, Нинся, где находилось командование 8-й и новой 4-й армии. Гоминдановские войска общей численностью 750 тысяч человек приняли участие в операциях против отрядов КПК, будто и не было призывов к единому фронту. Об изощренных методах психологического давления на Красную армию со стороны Чан Кайши подробно рассказал в своих мемуарах маршал Пэн Дэ Хуай. В частях Красной армии пользовался известностью командир 3-го корпуса Хуан Гунлюэ. Его же дядя, Хуан Ханьсян, находился по другую сторону баррикад. Накануне 3-го карательного похода Чан Кайши, гоминдановские средства информации объявили о назначении Хуан Ханьсяна командующим со штабом в Наньчане. А вскоре в расположении частей Красной армии появился бродяга по имени Хуан Мэйджуан. Пришелец, как казалось потом, приходился Хуан Гунлюэ старшим братом. Но зачем ему понадобилось пересекать линию фронта? Пэн Дэ Хуай, ранее встречавшийся с Хуан Мэйджуаном, оказал гостю теплый прием. Его ожидал роскошный ужин. Ликер Джуэцин, зелень листьев бамбука, сделал свое дело. Охмелевший Хуан предложил от имени Чан Кайши пост главнокомандующего Пэн Дэ Хуаю и командира корпуса Хуан Гунлюэ. В подтверждение своих слов он достал из тайника чемодана письма от Чан Кайши и Хуан Ханьсяна к Хуан Гунлюэ. «Когда я был начальником офицерской школы в Ампу, — писал Чан Кайши, — то вел дела недостаточно умело, в результате чего курсант Хуан Гунлюэ вступил на ложный путь. А Хуан Ганьсян напоминал в своем письме о добродетеле генералиссимуса, о своей готовности добиться от него изменения отношений к Хуан Гунлюэ. Чан Кайши получил ответ в чемодане Хуан Мэйджуана. «Чан Кайши, — говорилось в ответе, — бандит и предатель Родины, ответственный за массовые убийства рабочих и крестьян. За свои преступления он заслужил смертную казнь. Хуан Ханьсян тоже идет по стопам Чан Кайши и тоже заслужил высшую меру наказания». Рядом с ответом лежала голова хозяина чемодана. В блокаде освобожденных районов, находившихся под контролем КПК, принимали участие японские войска. Командование 8-й армии приняло решение нанести в августе-сентябре 1940 года удар по коммуникациям, активно использовавшимся японской армией и марионеточными войсками в Анзенвее. Операция известна как «Битва 100 полков». Части 8-й армии под командованием Пэн Дэ Хуая нанесли серьезный урон противнику. Было убито, ранено и взято в плен до 46 тысяч японских солдат и офицеров. Ущерб, нанесенный противнику, оценивался в 100 миллионов йен. В годы культурной революции, как пишут китайские историки, битва 100 полков расценивалась не как большое достижение, а как преступление. Китайские авторы отмечают битву 100 полков как самый большой успех 8-й армии в период антияпонской войны. Пэн Дэ Хуай вел боевые операции, а гоминдановцы продолжали блокаду партизанских баз. Особую заботу у Чан Кайши вызвали действия новой 4-й армии. Численность армии возросла к 1941 году до 100 тысяч человек. Район, очерченный треугольником Нанкин-Шанхай-Ханькоу, один из богатейших. Несмотря на японскую оккупацию, ближайшее окружение Чан Кайши смотрело на эти места как на свою вотчину. Рост авторитета сражавшейся против захватчиков 4-й армии среди народа, возможность упрочения здесь влияния КПК отнюдь не входили в планы Чан Кайши. Чан использовал любые аргументы для оправдания своей политики, нацеленной на подрыв Единого фронта. Одним из таких аргументов стала директива Мао Цзэдуна командованию 4-й армии, с которой Чан Кайши ознакомился через несколько дней после того, как она была доставлена адресату. Директива предлагала 8-й армии установить связь с городами по южному берегу Янцзы и проводить кампанию подрыва доверия к Гоминдану, создавать организации спасения Родины и борьбы против реакционной линии политического и экономического угнетения масс. Этого было достаточно. Чан Кайши отдал приказ новой 4-й армии перейти на северный берег Янцзы. Маршрут передвижения этой армии по южной части провинции Аньхой гоминдановцы предусмотрительно передали японскому командованию. Гоминдановцы окружили соединение этой армии с востока, юга и запада. Японские войска ударились с севера. Недаром говорили и писали о Чан Кайши. Он принимал решения обычно с малой долей риска, будучи уверенным в успехе. Новая 4-я армия понесла большие потери. Командующий армией Ейтин, будучи раненым, попал в плен к гоминдановцам и был брошен в тюрьму. Советская сторона не могла не реагировать на эту акцию, ведь в данном случае помощь СССР могла идти не на нужды борьбы с агрессией, а на развязывание Чунцином гражданской войны. Советское правительство приостановило реализацию займа. 25 января 1941 года посол СССР Панюшкин сделал заявление. В нем говорилось: «Нападение на новую 4-ю армию ослабляет военные усилия китайского народа, а это на руку японским захватчикам. Именно тогда, когда японские войска терзали китайскую землю и несколько месяцев назад, в сентябре 1940 года, вошли в Индокитай, необходимы были единые действия китайского народа». Террор гоминдановцев направлялся не только против коммунистов, но и против либерально настроенной интеллигенции, ненавидевшей диктатуру. Усиливался поток беженцев из Чунцина, Гуйлиня, Куньмина, спасавшихся от преследований службы Чэнь Лифу и Дай Ли. Весть о событиях в провинции Аньхой вызвала протесты в Китае за рубежом. Чан Кайши ограничился ничего не значащим обещанием расследовать инцидент с новой 4-й армией. Главное для Чунцина на этом этапе было достигнуто. Позициям КПК в долине Янцзы был нанесен, как казалось, непоправимый удар. Чан Кайши, проявив солидарность с японцами в нападении на новую 4-ю армию, отказывался в то же время идти навстречу миротворческим инициативам Ван Цзинвэя. Этим он путал карты японских политиков. Ведь из 200 дивизий гоминдановской армии, действовавшей на фронте, до 53 находились в непосредственном ведении генералиссимуса. Использование этих сил против КПК означало бы для Токио достижение малой кровью успеха в политике по созданию сферы совместного процветания. Расчеты Токио строились на возможности объединения в прояпонском правительстве Ван Цзинвэя и Чан Кайши, разрыва таким путем антияпонского фронта и уничтожения сил сопротивления. КПК, как враждебная агрессия сила, уничтожалась. Военные победы на китайском фронте вдохновляли политиков в Токио в их игре вокруг прояпонской группировки в Гоминдане. К 1940 году до 2 миллионов солдат и офицеров китайской армии отдали свои жизни в угоду воинственным амбициям архитекторов нового порядка в Восточной Азии. С падением Тяньцзиня, Пекина, Шанхая, Ханькоу и других промышленных центров Китай потерял 90% своей промышленности. Упорство Чан Кайши не было, однако, сломлено. 30 марта 1940 года японские правящие круги инсценировали создание в Нанкине так называемого Центрального национального правительства во главе с Ван Цзинвэем, противостоявшего чунцинскому правительству Чан Кайши. Все отчетливее становилась поляризация сил в Китае. Рузвельт заявил о решимости Вашингтона поддерживать лишь одно правительство в Китае — чунцинское правительство Чан Кайши.